Крестик, нолик, сутки прочь, ты целуешь чью-то дочь, играешь. Чем пугает глубина, что грустит в ее глазах, не знаешь. Все, что осталось.